Глава 18. Ясмин уехала еще до ужина. Пустующее место за столом вызвало всеобщее любопытство, которое Клэр удовлетворила, не вдаваясь в излишние подробности. У Ясмин сегодня вечером деловая встреча в Нью-Орлеане, но она скоро вернется обратно. Завтра рано утром она уже будет здесь. Леон был чрезмерно возбужден теми снимками, что удалось сделать за день. Его энтузиазм, подкрепленный к тому же несколькими бокалами превосходного столового вина, прорвался в бурном потоке красноречия, который не стихал ни на минуту. Леон щедро подчивал собравшихся за столом скабрезными историями о настоящих и будущих знаменитостях, завсегдатаях манхэттенских салонов. «Конечно, все это уже не так, как было в старые добрые времена», — с грустью замечал он. «Стыдно сказать, но из-за спида и наркомании никто уже по-настоящему не развлекается. Покончено с этими милыми пирушками». Сразу же после ужина Клэр, сославшись на усталость, поднялась вместе с Мэри Кэтрин и Гарри наверх. Она зашла к ним в спальню и немного поболтала с матерью, пока не начало действовать снотворное. Мэри Кэтрин так ни словом и не обмолвилась об авторучке Кассиди, да, по всей видимости, даже и не помнила о том, что вообще брала ее. Ясмин собиралась в Нью-Орлеан в страшной спешке, и после ее отъезда комната выглядела так, будто по ней прошелся ураган. Клэр понадобилось время, чтобы привести все в порядок как в шкафу, так и на туалетном столике. Ванной было не лучше. Убравшись и там, Клэр налила в ванну прохладной воды и попыталась расслабиться и перестать думать о беременности Ариэль Уальт и тех нежелательных последствиях, которые она создавала для Клэр. После ванны она припудрилась тальком и надела шелковую до бедер рубашку цвета старинного дорогого жемчуга. Волосы стянула и заколола на самой макушке, затем, водрузив в изголовье высокую гору подушек, прилегла, опершись на них спиной. Она хотела зажечь настольную лампу, но темнота так приятно обволакивала, что не стоило нарушать уют и спокойствие. Да и нужно было просто хорошо выспаться. Но в голову все лезли какие-то мысли. Они, словно непослушные дети, не давали покоя, будоражили. Лишь на считанные секунды Клэр удавалось сомкнуть глаза. Постель, в которой она провела несколько беспокойных ночей, сбилась в какие-то глыбы и кочки. Подушка очень скоро стала горячей. Она несколько раз переворачивала ее, мучаясь от бессонницы. Снизу из гостиной доносился смех, там шла игра в карты. Клэр безумно хотела, чтобы все угомонилось и чтобы все отправились спать. Она винила в своем дискомфорте и матрас, и подушку, и доносившийся шум, но знала истинную причину, которая, как и ревность, вдруг нахлынувшая сегодня днем, таилась в самой глубине ее души. Клэр было несвойственно обособляться от друзей и коллег, дуться на окружающих, на себя. В такие минуты она даже самой себе казалась невыносимой. И в то же время Клэр старалась не думать об истинной причине своего столь странного поведения. Интуитивно она знала, что столкнулась с чем-то новым, необъяснимым, но сочла, что лучше избегать этого незнакомого чувства. Может, оно и уйдет само собой. Откуда-то сверху донесся грохот, как будто двигали мебель. Приближалась гроза. Тщетно уговаривая себя заснуть, Клэр лежала, прислушиваясь к раскатам грома. Внезапно прозрачные шторы на балконных дверях озарились вспышкой молнии. Может быть, подумала Клэр, на этот раз облака принесут дождь и долгожданную прохладу. До сих пор они оставались лишь грозными предвестниками бури. По мере того, как гроза приближалась и усиливалась, росло и беспокойство Клэр. Кассиди отказался присоединиться после ужина к карточному застолью и предпочел прогуляться. Однако удушливая влажность и озверевшие москиты быстро загнали его обратно в дом. Он не стал заходить в гостиную, чтобы пожелать всем спокойной ночи, а поднялся прямо к себе. У двери комнаты Клэр, которая находилась рядом с его комнатой, он замедлил шаг и прислушался, но оттуда не доносилось ни звука. Из щели под дверью света не пробивалось, так что, подумал он, Клэр, скорее всего, как обещала, рано легла спать. Войдя к себе, он в первую очередь скинул с себя всю одежду. Боже, даже в доме нечем было дышать. Он подумал, что было бы неплохо спуститься в бар за пивом, но потом оставил эту идею. Он мог наткнуться по пути на Агнессу или Грейс, а уж те были мастерицы по части втягивания гостей в нескончаемые разговоры. В этом смысле южное гостеприимство считалось довольно утомительным. Кассиди, к тому же, был совершенно не настроен на пустую болтовню. В этот вечер единственной подходящей для него компанией оставался он сам. Но и свое общество он переносил с трудом. Приняв прохладный душ, он лег на кровать и зажег сигарету. Он бросил курить еще 2 года назад, но сейчас чувствовал крайнее возбуждение. Кроме того, ему было просто необходимо держать хоть что-то в руках, пока мысли его бешено носились по замкнутому кругу. У Клэр был мотив для убийства. И волокна с коврика ее автомобиля напрямую связывали ее с местом преступления. Железного алиби у Клэр не было. Словом, она представлялась лучшей мишенью для обвинения в убийстве. Но он так не хотел, чтобы виновной оказалась именно она. Проклятие! Вырвавшееся ругательство, казалось, еще долго витало в воздухе. Кассиди сознавал, что оказался в дурацком положении. Если он будет следовать чувству и этике профессионала, он затянет расследование. Краудер уже определил ему крайний срок для окончания дела. Отпущенных дней оставалось не так уж много. И если его в итоге все же отстранят, как не справившегося с расследованием, это будет ударом, равносильным гибели. А что, если он попросит заранее отстранить его, не дожидаясь окончания отведенного срока? Краудер знает о том, что у него появился личный интерес в деле, так что вполне возможно, эту просьбу встретит с облегчением. И это вовсе не помешает их дружеским отношениям. Более того, даже добавит симпатии шефа. Краудер лишь перепоручит дело кому-то другому. Нет, ничего хорошего из этого не выйдет. Этот тот и другой может оказаться агрессивным и коварным, и как только Клэр вернется в Нью-Орлеан, тут же засадит ее на скамью подсудимых. Ее сфотографируют, снимут отпечатки пальцев, предъявят обвинения. От этой мысли ему стало не по себе. С другой стороны, он не сможет жить спокойно, зная о том, что оставил виновную на свободе лишь потому, что имел на нее виды. Только все это было совсем не так просто. С той самой минуты, когда он впервые вошел во французский шелк и встретился с Клэр Лоран, он почувствовал, что дело окажется не таким уж легким и гладким. Он был словно околдован. Французский шелк навевал атмосферу, которая интриговала, завораживала. И вовсе не потому, что офис располагался в старинном здании, и даже не потому, что здание это находилось во французском квартале. Он бывал в этих местах много раз с тех пор, как переехал в Нью-Орлеан. Ему нравился дух старого квартала, но никогда раньше не испытывал он подобного чувства и реальности происходящего. И это колдовство исходило от Клэр. От нее веяло какой-то мистикой. Он не мог найти определения этому чувству, знал только, что оно слишком романтично и потому опасно, всепоглощающе и разрушительно. Оно опутало его, словно незримая сеть. И чем отчаяннее он сопротивлялся, тем сильнее запутывался. Даже сейчас, когда ему следовало бы уже всерьез задуматься над тем, чтобы задержать Клэр, он подсознательно искал способы защитить ее от преследования. «Безумие», — подумал Кассиди, анализируя ситуацию, в которой оказался. Но в то же время утешал он себя, имеет же он право на сомнение и поиск альтернативы. Разве не в этом заключается искусство профессионала? Итак, на кого еще падает подозрение? Ариэль Уальт. Сейчас она беременна, но у нее были причины избавиться от мужа. Тем не менее, предъявить ей обвинение и предстать при этом героем довольно проблематично. Правда, можно выстроить свою линию нападения, основываясь на сомнениях в том, кто же является истинным отцом ребенка. Но хороший адвокат всегда сможет заявить на суде протест, и неизвестно, на чьей стороне окажется судья. Так что обвинение умрет еще в зародыше. Суду присяжных невозможно будет доказать связь Ариэль с пасынком И на Кассиди обрушится шквал негодования и презрения за то, что посмела порочить гнусными подозрениями будущую мать. Джошуа Уальд. Какой-то внутренний инстинкт подсказывал Кассиди, что у парня не хватило бы пороху даже на то, чтобы муху убить, не то что тирана отца. С другой стороны, достало же ему смелости увести у старика жену.